Враждебный рок и неблагосклонные боги не пожелали покровительствовать твоему делу, которому ты отдал все сокровища благороднейшей души твоей, о возлюбленный мой Спартак. Благодаря твоему сверхчеловеческому мужеству, твоей прозорливости и честности, победа на протяжении 3 лет не покидала твоих знамен, но даже ты не в силах противостоять злому року и римскому могуществу. Из Азии отозван Лукул и будет направлен против тебя. А сейчас, когда я пишу тебе это письмо, Помпей, великий покоритель Испании, ведет на тебя все свои войска, и с ними из Рима продвигается через Самний. Иди на уступки, Спартак, прекрати войну и сохрани свою жизнь ради моей горячей, неугасимой, вечной любви. Сохрани себя ради нашей малютки Постумии. Не лишай отцовской ласки нашего милого ребенка, ведь она останется сиротой, если ты будешь упорно продолжать войну, которая стала теперь безнадежной. Женщина, которую любит Спартак, не должна, не может позволить себе посоветовать ему совершить подлый и низкий поступок. После того, как ты заставил трепетать Рим, после того, как ты в течение 3 лет держал в страхе всю Италию, покрыл славой свое имя и блестящими победами заслужил лавры, ты, сложив оружие, уступаешь не страху перед твоими врагами. Ты склонишь знамена перед роком, таинственной, невидимой, неодолимой силой, ибо не было, нет и не будет человека, который мог бы противостоять ударам судьбы. Перед нею ничто, все усилия людей самой могучей воли, о которых повествует история, начиная от Кира и кончая Пирром, от Ксеркса до Ганнибала. До того, как на поле брани прибудет Помпей, прекрати войну с Красом. Из опасения, что слава победы над тобой достанется сопернику, Крас, конечно, согласится на почетные для тебя условия. Оставь дело, ставшее теперь неосуществимым. Укройся на моей тускуланской вилле, где тебя ждет самая чистая, самая нежная, самая горячая и преданная любовь. Жизнь твоя, полная счастья, будет проходить среди пылких поцелуев и самых нежных ласк, которые когда-либо женщина на земле дарила своему любимому. Неведомый людям, вдали от их дел, ты будешь жить боготворимый супруг и отец в непрерывных восторгах любви. О, Спартак! Спартак, дорогой мой, тебя молит бедная женщина, тебя заклинает несчастная мать и дочь твоя. Слышишь ли, Спартак, твой ребенок вместе со мной обнимает твои колена, обливает слезами и покрывает поцелуями твои руки. С горькими слезами и стенаниями обе мы умоляем тебя, чтобы ты сохранил свою драгоценную для нас жизнь, ибо она дороже нам всех сокровищ мира. Рука моя дрожит, выводя эти строки. Слезы душат меня, текут из глаз и падают на папирус, такие горячие, что в некоторых местах ими будет стерто написанное мной. О, Спартак, мой Спартак! Пожалей свою дочь, пожалей меня, ведь я всего только слабая несчастная женщина. Я умру от отчаяния и горя, если ты погибнешь. О, Спартак, пожалей меня. Я так люблю тебя, боготворю тебя и поклоняюсь тебе больше, чем поклоняются Всевышним богам. О, Спартак, пожалей меня. Валерия. Невозможно передать словами, что чувствовал бедный гладиатор, читая это письмо. Он плакал, и обильные слезы струились на папирус, смешиваясь со слезами, пролитыми Валерией и оставившими свой след. Прочтя письмо, он поднес его к губам и стал целовать страстно, неистово, безумно. Рыдая, он покрывал его бесчетными поцелуями, но, уронив руки, замер, крепко сжимая письмо. Потом сложил руки на груди и долго стоял неподвижно, вперив в землю глаза полные слез.